Очередной коридор закончился. Санти потрогал промокший от крови пластырь на груди и сдавленно зашипел. Больно, гадство. Уже и блокировка не помогает. Боль прорывается сквозь нее. Скоморох настороженно уставился на яркий свет впереди. Что ему еще предстоит? Прикусив губу, рыжий направился туда. Опасность нужно встречать с открытым забралом. Выйдя в круглый зал, он ошеломленно замер. «Мама родная! Это что еще такое?» «Арена цирка. Похожа на арену столичного, где труппе дядюшки Балдура доводилось пару раз выступать. Как Санти мечтал когда-то заставлять тысячи зрителей падать на пол и надрывать животы со смеху. Да и сейчас мечтает, если не лгать самому себе». Он оглянулся. «И зрители здесь. Только странные какие-то зрители. Сидят, молчат. Даже не пошевельнулся никто. Лица мертвые, глаза пустые. Ни один ничего не ест, не показывает пальцами на арену, не переговаривается с соседями. Нет, люди себя так не ведут». «А сегодня у нас в гостях величайший скоморох всех времен, знаменитый рыжий Сантьяр!» Завопил чей-то противный голос над самым ухом. И юноша даже подпрыгнул от неожиданности. «Смотрите, вот он!» По арене колесом прокатился одетый в бело-красное трико паяц с лицом, раскрашенным самым диким образом. Он кривлялся, дразнился, орал, жонглировал, прыгал, пел. Зрители продолжали молча сидеть с каменными лицами. «Жуть какая-то!» Санти нервно поежился, непонимающе смотря на паяца. А тот продолжал свое представление, все время дергая юношу. «Ну, что ты стоишь?» — завопил сумасшедший шут. «Давай пошутим. Смотри, какая хорошая шутка!» Внезапно воздух перед скоморохом подернулся туманом, на фоне которого появился изможденный до нельзя Эннет. Бок юного графа был залит кровью, пластырь уже не помогал. Но он упрямо шел вперед по бесконечному коридору, то и дело уворачиваясь от летящих со всех сторон лезвий, стрел и сюрикенов. — Смотри, какая шикарная шутка! — прошипел над ухом рыжего паяц и дернул выросший из пола рычаг. Под Эннетом в тот же момент провалился пол, и он полетел вниз на острые стальные колья. Каким-то чудом юный граф успел упереться руками и ногами в стены, затормозив падение над самыми остриями. Его картаги упали на пол. А затем Санти впервые увидел свойства призрачных мечей в действии. Эннет внимательно посмотрел на них, и картаги сами собой прыгнули в ножны. Граф медленно пополз вверх. Рыжий закусил губу. «А вдруг сорвется? Там ведь колья! Ой, мамочка родная, шутка! Это паяц называет шуткой!» Санти всего трясло, пока Эннет полз вверх. Облегченно выдохнул он, только когда тот перевалился через край колодца, обессиленно распластавшись на полу. Под ним медленно начала расползаться лужа крови. — Посмотри! — вкрадчиво прошелестел над ухом паяц. В другом туманном облачке Санти увидел настоящую арену столичного цирка. И на этой арене стоял он сам, а публика бесновалась, выкрикивая его имя. Скоморох протер глаза, но ничего не изменилось. Он давал представление, он, никто иной. И какое представление! Рыжий начал хохотать почти сразу, забыв обо всем. «Да, именно так, только так. Почему, почему он не там, а здесь? Единый, за что? Вот она, мечта. Только не дотянешься, не потрогаешь руками, ничего не изменишь. Он горный мастер, а не скоморох. Как не больно это осознавать». Санти, едва не плача от обиды, отвернулся. — Не плачь, — снова прошелестел паяц. — Это все будет твоим. Мечта должна исполниться, иначе и жить незачем. Я помогу тебе, я многое могу. — Как? — прошептал скоморох, уставившись на раскрашенное лицо с надеждой. Ты выйдешь отсюда, прямо там, на арене. Хозяин цирка сделает все, что я скажу, ведь я тот самый безумный паяц. Безумный паяц? Единый создатель? Да как же он сам сразу не понял? Конечно, конечно, это тот самый бело-алый безумный паяц, о котором шепотом рассказывали страшные сказки все скоморохи. Если угодишь ему, то успех тебе обеспечен. Никогда тебя не прогонят свистом с арены, никогда не забросают гнилыми овощами и дохлыми кошками. Всегда получишь высокие сборы и не останешься голодным. А вот если разозлишь, то жди неприятностей, любых. Когда разбился отец Санти, многие поговаривали, что он чем-то рассердил безумного паяца. С тех пор повелитель циркачей не раз снился сыну погибшего акробата, безумно хохотал и гонял по темным коридорам, крича, что все еще зол, что сын должен заплатить за отца. Мальчик с воплями ужаса вскакивал посреди ночи и долго плакал в руках матери. А потом умерла и она. «Что я должен сделать?» — глухо спросил юноша, со страхом смотря на раскрашенное лицо. «То, что ты любишь, пошутить? Смотри!»